Глава 17. Вот-вот, празднество, красота, благорастворение в воздухах. А до того нас вахрумкой погнали на наш же укрепрайон с инспекторской проверкой соответствия содержания пехотной полевой фортификации нашему же наставлению. Погода стояла хуже не придумаешь. Про такую говорят, что хороший хозяин на улицу и собаку не выгонит. Еще золотой лист не облетел, а облажные дожди зарядили, как в ноябре под Калугой. Холодные и противные. И если бы не прорезиненные плащ-накидки нового образца из эрзацкого чука, то быть бы нам насквозь мокрыми, как мыши, еще до того, как мы сели в пустой санитарный поезд, выдвигавшийся на фронт за ранеными из полевого лазарета. Вахрумка с фотографическим художником всю дорогу гоняли чай с коньяком в компании главного врача санитарного отряда, имперского советника третьего ранга графа Стэнфорта, могучего на вид человека, в котором о его интеллигентной профессии напоминала только седоватая бородка клинышком и золотое пенсне. Компанию им составили остальные врачи и сестры из аристократов. А меня отправили на отсидку поскучать в соседний пустой вагон. Рылом я для такой компании не вышел. Увы. Ну и болт с ними. Скинул я плащ-накидку на просушку, скатал шинель в виде валика, приспособил место отсутствующей подушки и завалился на ближайшую койку, которую в 3 этажа расположили вдоль стен вагона. 2-е этажи были сложены, и мне было вполне комфортно. Поезд тронулся, убаюкивая ритмичными перестуками колес на стыках. И только я решил придавить на массу по принципу «солдат спецслужбы идет», как меня подняли. Проходящая по вагону сестра милосердия склонилась надо мной и участливо спросила. «Вы себя хорошо чувствуете?» Я вскочил с койки, оправил под ремнем китель и непроизвольно выпятил грудь с орденом. Девушка была чудо как хороша. Стройная, высокая, тоненькая. Крепкую грудь не скрывала даже балахонистое форменное платье с белым передником. А жгучие черные глаза уроженки западной части империи, казалось, заглядывали в самые потаенные уголки моей души. На вид ей было 25. «Со мной все в порядке, госпожа. Просто не знаю, куда девать время в этой внезапной поездке», — слегка смутился я. Она потрогала пальчиком мой орден. Эти руки не вязались с ее аристократическим лицом. Сухие шершавые руки рабочей женщины, обожженные едкими растворами полевой аптеки и огрубевшие от физической работы. «За что у вас такая высокая награда?» — спросила она. «На наградном листе сказано за ликвидацию вражеской разведки», — честно ответил я, вынимая из кобуры револьвер. «А это тут написано». Я дурацки улыбнулся, чувствуя себя козликом на веревочке. Девушка прочитала дарственную надпись на револьвере, дерзко посмотрела прямо в глаза и, не отдавая оружия, взяла меня за руку, потянула. «Пойдемте со мной, вам сейчас все равно делать нечего». В соседнем вагоне, похожем на классный спальный, но всего на 4 купе, она втолкнула меня в одно из них, весьма смахивающее на процедурный кабинет в поликлинике. Притянула к себе и стала жарко целовать, крепко обняв за шею и прижав к моему затылку мой же заряженный револьвер. Я поначалу несколько растерялся. «Вы когда-нибудь имели секс с женщиной на гинекологическом кресле, особенно когда рядом с ним стоит примитивная ножная бормашина?» «Нет? Я тоже сподобился в первый раз, но ощущения получил незабываемые по своей оригинальности, наслаждению и удобству. По крайней мере, даме подо мной с подколенными упорами специфического кресла подмахивать мне было немного сподручней. Видимо, оргазм ее был вообще фееричным. Если бы она с силой не закусила губы, то, наверное, орала бы, как мартовская кошка в подворотне». Итак, ее стоны больше походили на придавленное рычание тигрицы, а размахивание заряженным револьвером перед самым моим носом добавляло некоторые перчинки в этой ситуации, возбуждало и двигало на повторные подвиги почти без перерыва. А поезд все стучал колесами, как метроном, оставляя по дороге драгоценные минуты нашего наслаждения, когда избивающаяся подо мной женщина смотрела на меня глазами новорожденной. Наконец она издала последние протяжные стоны и как бы нехотя выпустила меня из своего лона. Продышавшись, сообщила, захлопнув глаза длинными пушистыми ресницами, настолько черными, что не нужна им была никакая тушь. «Всегда желала лечь под героя, а по жизни встречались либо брехуны, как мой муж, либо настолько калечные, что для постельных утех совсем не годились. Да и кого можно встретить в санитарном поезде, только раненых и увечных?» Спасибо тебе, мой герой, за исполнение девичьих грез». Я, ласково поглаживая плоский девичий животик, другой рукой нежно вывернул из ее кулачка свое оружие. И с облегчением выдохнул. «Идиот, надо было хотя бы патроны вынуть заранее, а то стрельнула бы она в порыве страсти и...» «Даже думать не хочется, что могло бы случиться». «Одевайся и иди на свое место», — заявила девушка, по-прежнему не открывая глаз. «Сюда в любой момент могут прийти». Я натянул кальсоны и брюки, так и оставшиеся висеть все это время на сапогах. Огляделся в поисках остальной своей одежды. По всему большому купе раскиданы предметы дамского туалета. Я и не подозревал, что их так много в это время. Наконец нашел свою нижнюю рубашку, китель, портупею и быстро оделся. Девушка так и оставалась полулежать на кресле, не открывая глаз. Ее пробило на негу. «Поцелуй меня и иди», — томно заявила незнакомка, которая так и не открыла мне своего имени. Я выполнил ее просьбу, ощутив на губах соленый привкус свежей крови. И она с охотой ответила на мой поцелуй и, с сожалением, оторвалась от моих губ. «Встреч со мной больше не ищи, мой герой». Выйдя в коридор, я осторожно прикрыл за собой дверь купе. Переходя через вагонные тамбуры, овиваемые встречным потоком воздуха и широких щелей, я впервые в жизни захотел закурить. Паровоз протяжно загудел где-то впереди состава. Я без сил плюхнулся на облюбованную ранее полку. Что это было? Укрепрайон раскис везде, кроме тех участков, которые приходились на хвойные леса с песчаным грунтом. Там было хоть и сыро, но вполне терпимо. Лишняя вода уходила в почву, оставляя слой жидкой грязи всего в несколько сантиметров. А вот там, где окопы были вырыты в суглинках или вообще в глине, совсем беда. Хорошо еще, что из-за плохой погоды наступило затишье на фронте. Ни наши войска, ни враг никаких резких телодвижений не делают, даже беспокоящего огня не ведут. Все дружно углубляют окопы дренажными канавами и водосборными колодцами. Чинят то, что было разрушено артиллерией. Дивизия, что по приказу высшего командования заняла укрепрайон, стояла тут насмерть, но сама вперед не лезла. Ее боевая задача была второстепенная – не дать обойти форты на линии железной дороги. Вот они и стояли по колено в воде. Блиндажи залило, личный состав успел обовшивить. Смены войск в поле не происходило 4 месяца подряд. Бардак. Вахрумка по приезду на место, едва соскочив с патронной двуколки, сразу пошел представляться местному начальству. Я же самостоятельно прошарился по окопам с местными унтерами, потом пил с ротным фельдфебелем в его блиндаже привезенный мною пунш. В результате Вахрумка о действительном положении дел знал не более четверти мной собранных сведений. Я солдатом свой, первый награжденный на этом месте, не фон барон какой, такой же крестьянин, как и они, чего меня стесняться. Так что языки солдат при мне не зажимались, как при опросах Вахрумки в присутствии их ротных командиров. Да и Вахрумку больше интересовал не солдатский быт, а тактическое применение инженерных сооружений. Зря он так. Еще месяц, и накопится в людях усталость. Солдатам осточертеет эта грязь, сырость и отсутствие нормального отдыха, и тогда разное может случиться. Однако опыта окопной войны тут пока не было. Ни у кого. Чтобы что-то менять, надо на собственной шкуре ситуацию прочувствовать. Восточные генералы, усвоив опыт применения шрапнели, больше не кидают солдат в атаку батальонными колоннами, как в самом начале войны. Но вот гнать их на убой под пулеметы плотными цепями у них пока здорово получается. Генералы, видимо, считают, что у царя людей и так много, а бабы еще нарожают. Результатом инспекции стали дополнения в нормативы устроения брустверов, окопов и блиндажей, обустройство пещерок в стенках траншей для складирования боеприпасов и сбережения их от сырости, оформление стрелковых ячеек, выдвинутых из общей траншеи, подсмотренных у толковых пехотинцев, со ступенькой, бермой и пробитым сектором обстрела, стрела непосредственно в земляном бруствере. Солдатское творчество по улучшению позиции под себя казалось неисчерпаемым. Давнее тактическое утверждение Вахрумки, что такие укрепления необходимо строить всегда и везде на возвышенности, уступая врагу любые низины, подтвердилось на практике. Полковые разведчики сообщили, что в окопах Восточной армии в низине воды уже по пояс, и все пространство вокруг стремительно превращается в подобие мелкого болота. Окружающие же наши позиции вековые болота, по словам местных хуторян, проходимыми станут только после больших морозов. И то не везде. По собственной инициативе пехота установила не только третий ряд кольев колючей проволоки, как предписывало наше наставление, но и четвертый. Была бы проволока, они бы и пятый ряд поставили. «Мы тут за это время выдержали около полусотни атак», — устало заявил нам командир дивизии полковник Торверт, принявший нас в обшитом досками сухом штабном блиндаже в лесу. «С десяток атак было очень массированных. Против полка враг кидал на прорыв дивизию. Только проволока и пулеметы спасли нас от разгрома. Два раза приходилось частным образом договариваться с противником о перемирии, чтобы враг убрал от наших позиций трупы своих солдат. Очень уж смердело. Настолько, что я опасался эпидемии. Мы даже им помогли в этом деле своими силами. Но я бы хотел, чтобы вы поставили перед командованием вопрос о том, что два пулемета на 1,5 километра фронта – это мало. Я гарантирую, что если у меня будет по пулемету на каждые 0,5 километра фронта, то никто мою оборону не прорвет. И требуется пулеметы облегчать». «Применяли против вас какие-либо снаряды, кроме шрапнели?» – задал вопрос Вахрумко. «Слава ушедшим богам, пока нет», – был ответ. «Только шрапнель». В дивизионном лазарете в глубине хвойного бора старый врач в прожженном у костров халате настаивал на немедленной смене дивизии и отправке ее в тыл на санобработку. А то у него уже имеется 2 случая сыпного тифа. Если дивизию не сменить, то тиф ее выкосит и без вражеской артиллерии. Показал он нам полевую вошибойку-прожарку, которую сделали санитары его из старой бочки. «Конечно, краска на ткани выжигается, и мундиры теряют свой вид, но видели бы вы сплошные кольчуги из белесых плотяных вшей на груди и животе солдат. Здоровье важнее внешнего вида, а баня у нас примитивная, вон в той большой палатке, только что обмыться слегка теплой водой. Мыла простого и то не хватает. Жгу лес на щелок». Я отловил Данка и потребовал, чтобы он сфотографировал волшебную вошибойку и полевую баню. И солдата, особо завшивленного, доставленного с передового пулеметного дзота. Начальство лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз слушать наши объяснения. Так что половину своего запаса фотопластинок Данка использовал по нашим указаниям. Солдаты, поначалу увидев фотографа, старались позировать с бравым видом, но потом привыкли к его присутствию и вели себя как обычно, чему Данка радовался как ребенок, утверждая, что так фотоснимки выглядят как живые. Уезжали обратно мы в удрученном настроении. Если война продлится в позиционном тупике еще больше года, то у людей произойдут необратимые изменения психики. Этот вывод также надо было отразить в докладе по инспекции, как и то обстоятельство, что войска в полевых укреплениях необходимо регулярно сменять. Ночевки в сырых палатках холодной осенью, хоть и в лучших условиях, чем в блиндажах у солдат, не остались без последствий. Домой все трое ехали, путаясь в соплях, при этом испытывали большое облегчение, несмотря на полную неприспособленность для людей отведенной нам теплушки поезда, подвозчика боеприпасов. Отнимать места в санитарном поезде у раненых и больных Вахрумко посчитал бесчестным поступком. Или тифа боялся. Да и ехать тут всего ничего. Как бы там ни было, добром такая командировка не кончилась. Я и Вахрумко слегли с жесткой простудой, а вот шипздику как с гуся вода, только нос потек. И пока мы валялись с высокой температурой, он пек свои комиксы в королевской газете. Волшебная сила и искусство, не иначе. Вахрумко даже увезли в один из городских госпиталей. Я же как-то не рвался покидать свое подлестничное пространство. Да и, откровенно говоря, мне никто и не предлагал койку в офицерском госпитале, обустроенном в княжеском дворце. А валяться в переполненной палате с солдатами особого желания не было, да и место чье-то занимать не стоило. Спасал меня штаб-ефрейтор, вернувшийся из командировки в учебные лагеря и оставивший там мажоров на поживу страшным инструктором. Он в мою каморку под лестницей каждый день таскал не только военных, но и гражданских врачей с именем, которые ему были чем-то обязаны. Забил парень на службу и изображал из себя мать Терезу, поил меня кислым морсом и горькими порошками, пока у меня не прошел жар. Даже ночной горшок за мной выносил безропотно. За это с особой зловредностью заставлял меня общаться с ним исключительно на местном языке. Избавившись от температуры, я рьяно взялся писать отчет о санитарном состоянии солдат в окопах и о том, что находящиеся на передовой части должны в обязательном порядке регулярно меняться для отдыха и санитарных мероприятий. Не то дивизия сама собой сточится, даже без соприкосновения с противником. Вша съест. Это еще трупные крысы в окопах не появились, которые были бичом Западного фронта Первой мировой в нашем мире. Помню, когда читал о них у Ремарка, то сам испытывал омерзение. О возможном нашествии крыс я все же намекнул, указывая, что только удаленность от жилых поселков спасает от них дивизию. Также отметил, что требуется оборудовать отдаленный от города предварительный пункт санобработки и сменяемых с передовой солдат. Это чтобы вши не расползлись с вокзала по городу. И обрабатывать крутым кипятком вагоны, которые этих солдат привезут, с той же целью. Отдельно предложил проект массового изготовления малых пехотных лопаток, коими необходимо вооружить каждого солдата, наравне со штыком и винтовкой в качестве основного орудия. Не то солдаты самовольно укорачивают черенки саперных лопат, потому как под обстрелом такими действовать удобнее. А шансового инструмента в пехотных частях и так не хватает даже по довоенному штату, не говоря уже о возросших потребностях фронта в условиях войны. Штаб-ефрейтор по моей просьбе привел в казарму Шибза. Я отобрал к санитарному отчету из толстой пачки нужные фотографии. Деньги за них Шибз у меня брать отказался, снабдив первыми экземплярами прессы со своим творчеством. Но после нашего общения в газетных комиксах появились его призывы к населению жертвовать средства солдатам на нормальные фабричные вошибойки в достаточных количествах. Отчет этот я отправил Штуру с ефрейтором, еще не выздоровев окончательно. И, как оказалось, очень даже вовремя. Санитарный вопрос все же подняли в высоких инстанциях и без меня. Свои соображения по фортификации я попридержал до выздоровления Вахрумки. Все же он менеджер этого проекта, а не я. Солдатам в окопах я свои взгляды напрямую уже высказал. Но больше всего я боялся уподобиться Лисковскому левше с его «А в Англии ружья кирпичом не чистят».